Глава 5. Построение ворон и облако на болоте. Царь У спросил Тайгуна: «Предположим, что мы завели наше войско вглубь владений других князей, где мы встретили врага на другом берегу реки. Противник хорошо оснащен и многочислен, а мы терпим лишения, и нас мало. Если мы перейдем через реку, чтобы напасть, то не сможем продвинуться дальше. А если мы захотим переждать, то нам не хватит припасов. Наш лагерь разбит на неплодородной земле, поблизости нет городов ни в одном из направлений, и, кроме того, нет ни травы, ни деревьев. Нашим людям некого ограбить, а нашим валам и лошадям не хватает фуража и негде пастись. Как нам поступить?» Тайгун ответил: «Все войско не подготовлено. Валам и лошадям нечего есть, командирам и солдатам недостает припасов. В таком положении ищи возможности обмануть противника и быстро убраться из этого места, расставляя засады у себя в тылу». Царь У сказал: «Врага не обмануть. Мои командиры и солдаты в смятении. Противник занял позиции, преграждающие нам путь как вперед, так и назад. Наше войско терпит поражение и готово бежать. Что тогда?» Тайгун ответил: «Когда ты ищешь путей к отступлению, необходимо золото и яшма. Тебе нужно обзавестись разведчиками в стане врага. Ты можешь получить подробные сведения, если будешь осторожен». Царь У спросил: «Предположим, что враг узнал о том, что я подготовил засады, так что его основные силы не хотят переходить реку. Командующий их второй армией вырывается вперед с несколькими отрядами, и они переходят реку вброд. Мои войска потрясены. Как мне поступить?» Тайгун ответил: «В таком положении раздели свое войско на ударные подразделения, и пусть они займут выгодные позиции. Дождись того, чтобы все вражеские отряды вышли на берег, и тогда пусть твои скрытые войска внезапно нанесут удар им в тыл. Пусть твои лучшие стрелки с двух сторон обстреливают левый и правый фланги противника. Пусть твои колесницы и конница встанут в строй, ворон и облако, перед противником и позади него. После этого твое войско должно неистово теснить врага. Когда противник увидит, что мы вступили в бой, его основные силы обязательно пойдут в наступление и начнут переходить реку. Тогда быстро ударь теми силами, которые прячутся в засаде, врагу в тыл. Колесницы и конницы должны напасть на левый и правый фланги. Даже если враг многочислен, его нападение будет отражено. Как правило, самое главное в использовании войск — это когда враг приближается, чтобы вступить в бой, развернуть ударные подразделения и приспособить их строй к обстоятельствам. Далее раздели свои колесницы и конницу для построения ворон и облака. Это будет косвенное использование войск. Построение ворон и облака напоминает то, как вороны разлетаются, а облака собираются в кучу. Их изменения и преобразования бесконечны». «Замечательно», — сказал царь У.